Индии, Видум. Петя и Валерон. Книга вторая. Искра. Глава первая. Проснулся я, как и засыпал, с топориком в обнимку. Уже достаточно рассвело, чтобы оценить ущерб после вчерашнего. Куча убитых тварей немного просела, и кое-где поблескивали кристаллы. Астафьевской крови, которая не попала в контейнер, на полу хватало, но она не особо бросалась в глаза. В глаза бросался пух из разрезанной подушки. Много пуха. Просто отвратительно много пуха. Он засыпал все видимые поверхности, как будто здесь распотрошили стадо куриц. Или стаю. Не знаю, в чем измеряются куриные компании. И узнавать не хочу. Надеюсь, остальных Валерон сожрет вместе с перьями. Но пока не сожрал, пришлось идти и снабжать едой и водой. Заодно яйца собрал, одно из которых Валерон сразу выпил. Убирать в доме я не стал, потому что в городе искажения фиксируются артефактом, а значит, и сейчас ищут недостающие. На улицу идти катастрофически не хотелось. Ночной жуткий ливень прекратился, но мелкий моросящий дождик тоже не слишком приятен. Валерон решил меня поддержать. Тявкнул, что он посмотрит на остатки Астафьевской артели, которую я ночью обезглавил. Он гнусно захихикал, потянул из меня энергию для перехода и исчез. А я собрался с силами и пошел на улицу. Далеко идти не пришлось. Козырев встретился буквально за поворотом. «У меня опять искажение открылось», — сообщил я после приветствия. «В смысле?» — удивился он. «Внутри дома опять открылось искажение», — повторил я. «Смотреть будете или на слово поверите?» «На слово верю, но глянуть обязан, не посчитая это оскорблением. Ибо Василий Петрович непременно спросит, видел ли я сам место открытия. Но ты меня успокоил. Прямо гора с плеч. Опять по всему городу бегаем, артефактами светим, а ничего не находим. Много вылезло?» «Чуть меньше, чем в прошлый раз. Крупная тварь искажение закупорила и других не пускала, пока искажение не схлопнулось». «Такая большая?» «Там глаз чуть ли не размером с дыру был, а язык пара метров. Весь дом обшарила». «А, крокелац», — понятливо кивнул Козырев. «Тварь тупая, но опасная». «Точно. С таким длинным языком в описаниях мне только крокелац встречался. Огромная тварь с костяными шипами по всему телу. Похоже на жабу, и язык относительно размера тела такой же огромный. До 5 метров достигает. Выходит, нас почтил визитом мелкий экземпляр». «Странно. Они обычно через искажения не приходят», — продолжил Козырев. «Так и это не пришла, не пролезла. Хотя дыра была побольше, чем в прошлый раз. В связи с этим у меня вопрос. Не идет ли увеличение размеров искажений при возникновении в одном и том же месте?» «А оно прям в точности там же образовалось», — уточнил Козырев. «Я задумался и даже глаза прикрыл, чтобы точно восстановить события этой ночи». «Пожалуй, чуть правее», — признал я. «Не возникают искажения в одном и том же месте. Вот рядом, да. А с размерами это уж как повезет», — сказал Козырев. «Рандомные они». Мы как раз вошли внутрь моего дома, и Козырев присвистнул при виде развала после эпичной ночной битвы. Твари в этот раз были намного крупнее тех, что лезли в прошлый. Я аж сам удивился, когда со стороны глянул. «Неужто это все я один набил?» Куча тварей привлекла Козырева ненадолго, в отличие от мешков с алхимическим имуществом, на которое он бросил острый изучающий взгляд, и которые так и стояли сиротливо у стены, присыпанные перьями. Отвлекся Козырев сразу же. «Какие часы!» — восхищенно сказал он, приблизившись к ходикам. «Сам сделал!» «А кто еще? Мне выпала схема из купленных у Демина кристаллов. Набрал детали, вот и собрал недавно». Часы были чуть ли не единственным предметом обстановки, не покрытым пухом. С одной стороны, было понятно, что тетка на рынке не обманула. Подушка действительно оказалась пуховой. А с другой? Пух этот сейчас только на выброс, потому что прочно перемешался со всяким дерьмом, а кое-где вообще прилип к полу. И я даже думать не хотел, что в этом случае оказалось связующим веществом. «Убирать все придется долго», — вздохнул я, искренне надеясь, что разводы Астафьевской крови на фоне общей замусоренности незаметны. Нет, я прекрасно помнил, что как защищающийся я не нес уголовной ответственности, но при этом понимал, что испортил схему Козыреву. Вон он как задумчиво пялится на алхимические мешки, которые, по мнению Валерона, должны были послужить приманкой для Астафьева, а отслужив, вернуться в казну. «Тут такое дело», — с неожиданным смущением сказал он. «Я обещал тебя страховать, но этой ночью была тревога по искажениям, пришлось дергать всех, в том числе и твоих наблюдателей». Сразу возник вопрос, убрали ли их до того, как открылись искажения, или уже позже. Возмущаться, что меня оставили без подстраховки, я не стал. Спросил, а как вы определяете, что открылось искажение? Артефакты срабатывают, но готовимся мы раньше. В Дугарске есть человек с развитым предвидением, практически не ошибается. По месту, правда, точно не говорит, но количество и размер уже сообщает. Что же вам ваш человек про кражу артефакта не сообщил? Козырев помрачнел, злодернув углом рта. А тема-то оказывается болезненная. Не почувствовал в этом для себя угрозы. Наоборот, сказал, что исчезновение во благо. Мы поэтому и не особо ищем похитителя или похитителей. Признаться, я сильно удивился этому ответу. Говорят, что теперь зона рванет быстрее. А ты слушай больше досужих кумушек на рынке. Еще не то наговорят. По этой ночи приношу свои извинения, если ты в них нуждаешься. Судя по тому, что ты жив, а Астафьев пропал, справился ты и без нас. Я опешил. Вы намекаете, что я Астафьева убил и скормил кракелацу? Спросил я насмешливо, но Козырев не повелся. Я тебя ни в чем не обвиняю и рад, что ты выжил. Меня беспокоят неясности с Астафьевым. Его артель, точнее ее остатки, заявили о пропаже главы. Мол, ночью вышел и не вернулся. Его мозгодав тоже не вернулся из зоны, но мне кажется, что он отсиживается где-то неподалеку, ожидая остальных. «Не исключаю», — согласился Козырев. «В город Осип Баранец не заходил, это точно. Прихватили бы его сразу с такими обвинениями». «Думаешь, Астафьев что-то тихо забрал и ушел?» «Не мне знать, где он сейчас. Возможно, еще в желудке кракелаца, а возможно, уже лежит кучкой удобрений». Кракелации, они скоростные, если их ничего не сдерживает в пространстве. Допрос был странный. Поневоле я заражался подозрительностью Валерона и начинал думать, что на стороне Астафьева играл не только Михайлов, но и Козырев. Объяснения о снятии наблюдения выглядели логичными. Не так много дружины у князя, чтобы оставлять кого-то в засаде на одного при опасности всему городу. И все же выглядело странным, что сняли наблюдателей именно в тот день, когда Астафьев пошел меня убивать. Признаваться в убийстве Астафьева точно нельзя, как бы мне не втирали по поводу моей правоты и отсутствия претензий. «Проверь, не пропало ли чего из мешков?» «Даже если и пропало, не скажу. Там всякая алхимическая дребедень», — ответил я. «Я особо не рассматривал. Деньги только изъял». «Деньги?» — удивился Козырев. «И много было?» «Не особо», — уклончиво ответил я. «Сдать в казну князя?» «Я от его имени выдал расписку, что претензий от княжества к тебе нет», — напомнил Козырев. «Про деньги я не знал. Но чего уж теперь. Теперь это будет незаконное изъятие, даже если ты сдашь хотя бы часть». «Можно, конечно, не напрямую. Говорят, ты имуществом купца Воробьева интересовался». «Не то чтобы им. Я заходил узнать про соседний дом. Он сам мне не нужен. А вот отапливаемый сарай на той территории я бы купил отдельно. Отдельно продавать владелец не хочет, что я выяснил у клерка. Тот меня заболтал так, что я зачем-то взял выписки по имуществу в Володаре и Тверзане. Выкупить?» «Князь был бы очень признателен и точно закрыл бы глаза на пропажу Астафьева». Намек был более чем прозрачный. Кроме того, это почти соответствовало моим планам, за маленьким таким исключением. Я пока не знал, стоит ли в эту недвижимость вкладываться вообще. Ибо если куплю развалины, Валерон мне плешь проест. Конечно, это можно считать инвестицией в хорошие отношения с князем. Правда, на такой аргумент Валерон возразит, что я уже свой вклад сделал, отремонтировав пианолу. Только, похоже, выбора мне не дали. Только за покупку имущества Воробьева или, возможно, варианты? Только его. Остальным финт с выкупом провернуть не удалось. Компенсации выплачивались, но не столь большие. Княжеский делопроизводитель, конечно, продает выписки, но это далеко не компенсировало княжеские траты. Расставаться с тысячей придется в любом случае, это я уже понял. Вопрос. Если зона вернется к прежним границам, не будет ли иметь Воробьев претензий ко мне? Ты же Воронов, хмыкнул Козырев. Тебе ли бояться каких-то там Воробьевых? Нет, конечно. Покупка будет у князя. Сразу посылай купца к Василию Петровичу. Если, конечно, зона сдвинется обратно. Последнее было сказано с явной насмешкой. «Хорошо, выкуплю после занятий», — решил я. «Сейчас я бы убрал в доме, а то и не позавтракать нормально». Козырев мой вариант принял и попрощался, а я действительно принялся разгребать бардак, прервавшись только на появление Валерона. «Астафьевские выдвигаются из города», — сообщил он, не выпадая из невидимости. «Посчитали, что Астафьева порешил Демин, теперь боятся, что за ними придут. Вещи упаковали». «И котел?» — не удержался я. «Котел либо у того, что в убежище, либо у менталиста», — не повелся Валерон. «Но это ненадолго. Такие котлы на дороге не валяются. Провожу их и метнусь глянуть, что там с нашей недвижимостью. Или не с нашей?» «С нашей», — вздохнул я. «Меня перед фактом выкупа поставили. Мол, в княжескую казну деньги нужны». «Вот», — тявкнул Валерон. «Даже князь банальным изъятием не брезгует. А ты все пытаешься выдать себя за божьего помощника, какими их в житиях святых изображают». «Может, это инициатива Козырева?» «Разумеется! Он только спит и видит, как ему пополнить княжескую казну», — скептически заявил Валерон. «Ладно, мне сейчас важнее не потерять остатки артели. Потом поговорим». «Котел тебе важнее не потерять», — проворчал я, но помощник меня уже не услышал, отправился по своим важным делам. Я же глянул на часы и поторопился позавтракать. Пора было отправляться на занятия. В этот раз Коломейко порадовал нас длиннющей лекцией о правах и обязанностях артефактора. Вся она сводилась к тому, что прав у нас куда больше, чем обязанностей. Особенно у тех артефакторов, кто заработал себе имя. Все остальные могут засунуть свои права куда подальше, потому что у них остаются одни обязанности. В частности, никто не имеет права отказать в заказе князю, на земле которого живет, но только один раз в год. Причем в этот единственный раз цена артефакта будет складываться только из стоимости расходников. Работа артефактора идет бесплатно. Князья такой возможностью пользовались редко, потому что иной раз было дешевле купить готовый артефакт, чем оплачивать отдельные расходники, цены на которые ушлые артефакторы могли задирать. К тому же большая часть артефакторов владела не таким уж выдающимся списком умений и навыков. Тот же Коломейко выдавал схемы преимущественно бытовых артефактов, до которых, правда, мы пока не дошли, отрабатывая внедрение отдельных заклинаний на разовых поделках. Рынок бытовых артефактов был невелик и давно поделен, так что вклиниться туда с чем-то стандартным и не стоило мечтать. Кроме того, бытовые артефакты пользовались умеренным спросом именно из-за дороговизны обслуживания, то есть подзаправки накопителей. Для себя такое делали охотно, а на продажу ваяли защитные и атакующие. Еще и лечебные, разумеется. Экономия на безопасности всегда выходила боком, в отличие от экономии на отоплении, которая выходила весьма существенной с учетом стоимости телеги дров. Практическое задание было повторением навыков, выученных до этого. Наставник раздал по десятку заготовок каждого типа и наказал их все использовать, заявив, что сам он будет присматривать и указывать на ошибки. Не знаю, на что он собирался указывать. В нашей группе проблемы были только у Прохорова, как у не имеющего сродства к артефакторике. Так что наставник просто ходил между столами, ненадолго останавливаясь у каждого и важно кивал. Разве что Уварову один раз попенял на кривое исполнение, и то отнес не к неумению, а к небрежности. Кою, как известно, артефакторное дело не прощает. Причиной повторения навыков было отнюдь нежелание Коломейко отшлифовать наше умение. Похоже, он внял просьбе Прохорова не давать ничего нового и посчитал, что тема про права и обязанности не нужна ученику, который артефактором не станет. Правильный подход, конечно. Но мне было невыразимо скучно повторять раз за разом действия, которые я мог бы делать дома. Так что в этот раз окончание занятий я встретил с радостью, продолжавшейся ровно до того, как вспомнил о необходимости зайти в контору и оставить там 1000 рублей. Сначала, чтобы разбавить горькую пилюлю, я зашел к Демину уточнить, в силе ли договоренность на завтра. «Я сам к тебе хотел кого послать», — сказал он сразу после приветствия. «Готовиться нам, али как?» «А то, что дождь?» «А чё дождь-то? Он здесь, а там его не будет. Да и не дождь, ента, а так». Он пренебрежительно махнул рукой на мелкую водяную взвесь, которая, казалось, даже не падала на землю. «Не размокнем, поди, пока дойдем-то. Да и кто воды боится, до озера не ходит». Я еще раз уточнил время выхода, попрощался и потащился в княжескую контору. Зона сегодня накрывалась, потому что я без подстраховки не готов охотиться на тамошних тварей, а подстраховка в данный момент гонялась за чем-то его зацепившим складным артефакторным котлом. И ведь догонит и сопрет клептоман мелкий, с глубоким внутренним содержанием. Делопроизводитель уже был предупрежден о моем визите и был ему чрезвычайно рад. Наверное, если бы он получал с каждой выписки процент, счастья в его глазах было бы куда меньше. К моему приходу договор на покупку был готов, и я был уверен, что никакой адвокат не сможет его опротестовать. Если Валерон хотя бы проверил состояние этого имущества, я не переживал бы за утрату денег. А так я опять оставался на мели, потратив что на экипировку, что на недвижимость в зоне. Я прочитал договор, пытаясь разобраться в юридических хитросплетениях, потом плюнул и подписал. Как говорится, легко пришло, легко ушло. Из княжеской конторы направился на рынок. Торговку, у которой покупал подушку, я запомнил и сегодня шел прицельно к ней. Увы, ее среди предлагающих перопуховые изделия не оказалось. Пришлось выбирать из предложенного, ориентируясь на объем и мягкость изделий. Как мне показалось, выбрал я подушку не хуже. Потом подумал и купил еще одну. Валерону, который трудится, не покладая лап, а так и не получил обещанную корзинку с подушечкой. Помощник на это не жаловался, временами отжимая мою подушку под собственные нужды. Поскольку он был не совсем вещественным, грязных отпечатков лап на моей постели не оставлял. Теперь у него будет свое спальное место. Пока без корзинки, которая вызвала бы ненужные вопросы у моих гостей. После решения проблем с подушкой я прошелся по продуктовым рядам, купил краюху хлеба и вязку сушеных грибов. Свежих в Дугарске не продавали. Не рисковали ходить в леса поблизости, а издалека грибы почему-то не возили. А жаль. Уже идя на выход, я вспомнил про главную любовь Валерона, это если не считать складные артефактные котлы, и зашел в лавку, где купил сразу ящик банок со сгущенкой. Их мой помощник вскрывал за один укус, а потом присасывался к нижним дырочкам и осушал банку полностью так, что внутри не оставалось даже сгущеночных следов. Я такими крепкими зубами не обладал, и, уважая сгущенку не меньше Валерона, пользовался открывашкой трофейного ножа первого убийцы. Все это вместе оказалось тащить той еще морокой, но до дома я допер, разложил по местам и принялся выковыривать заманчиво поблескивающие, вытаившие из трупов монстров, кристаллы. Приветствую вас, княжичане. Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Глава вторая. Валерон так и не появился ни вечером, ни утром. И меня даже не утешали кристаллы, выковыриваемые из сильно подтаявшей к вечеру кучи. Хотя там, конечно, были интересные находки среди мелких кристаллов, в основном относящиеся к воздуху. Из других стихий только два кристалла с водяным шаром нашлись. Да и те для меня были бесполезны, поскольку сродства к воде у меня не было. Но я не расстраивался. Будет еще. Особенно порадовали части сложных заклинаний, собирающихся из нескольких кристаллов. Таких в справочнике не было. Это «Голос бури», где я получил один кристалл из двух, и «Дыхание дракона», которого мне отвалили аж два кристалла из нужных трех. Также нашлось два кристалла с парением и целых три со щитом воздуха. Кристалл со щитом я сразу же использовал, доведя этот навык до 7 уровня. И это пока было единственное, что я мог использовать из этой добычи. Парение было прекрасным навыком для артефактора, занимающегося дирижаблями, поскольку именно это заклинание и позволяло удерживать тяжеленькую конструкцию в воздухе. Другое дело, что на первом уровне я разве что себя могу поднять, поскольку каждый уровень давал прибавку в 100 кг к поднимаемому весу. А это для огромного дирижабля сущая мелочь. Там нужен уровень 40-50, по самым скромным прикидкам. Так что торопиться брать его не буду. Поставлю где-нибудь к концу очереди. Из схемы рецептов мне выпало для алхимии рецепт «Светящаяся плесень», для артефакторики половина схемы компаса «Костяной язык». Вытаило еще и два больших кристалла, один из которых выглядел пустым, а второй оказался половиной умения хаос-алхимия. Что это такое, я даже представить себе не мог. Не хватало моих скудных знаний по магии. Появилась убежденность, что навык этот нужно брать только после получения сродства к алхимии, не раньше. Мое подозрение, что нет пустых кристаллов, есть недоосмотренные навыком нужного уровня, только усилилось. Если уж даже для больших кристаллов выпадают такие вот половинчатые, значит, меня ждет множество открытий на этом пути. Прокачивать навыки кристаллами я решил только в самом крайнем случае, так как неизвестно, что могу откопать в находящихся у меня на руках и что было в уже использованных. Жалел ли я о потраченных? Разумеется, нет. Без устойчивости к воздействию на разум и модифицированной удачи меня бы сейчас вообще не было. Утром я собрал еще горсть вытаивших кристаллов. Большой пустой и несколько мелких, среди которых обнаружились третья часть заклинания «Танец вихрей» и еще два щита. Воздушный щит сразу увеличился до 9 уровня. Еще один уровень, и уже достаточно для сдачи Коломейка. Артефакт под него мы пока не изучали, но задел под выполнение задания уже есть. Я позавтракал, оставил на видном месте сгущенку для Валерона, собрался и пошел к Демину. В походе я очень рассчитывал на новый навык «Незаметность», которую я хоть и использовал, но уровень она не взяла, так и осталась на первом. С другой стороны, рядом с границей и твари низкоуровневые. Для них я и со слабой незаметностью должен представлять интерес меньше. Немного напрягало, что оставляю дом без присмотра, а ценностей там хватает. Но с этим я ничего не мог поделать. Разве что взять с собой кристаллы, а алхимическое оборудование пусть прут. Потом, в случае чего, Козыреву пожалуюсь. Мол, не успел вступить во владение, как украли. Пришел я не первым, но и не последним. После меня подошел Тихон, и мы сразу отправились на выход из города. В новой экипировке, по сравнению с остальными, я уже не выглядел бедным родственником. Хотя уровень, конечно, до их одежды и оружия не дотягивал. Ну так они и ходили куда глубже в зону. Мне пока и этого набора хватит. «Бают, ты со старшой княжной полаял си?» — спросил Василий, один из деменских артельщиков. Его физиономию пересекал уродливый рубец, который Василий почему-то не сводил, хотя такая возможность была. Рубец наверняка сильно мешал, снижая подвижность лица и делая его похожим на маску. Прошлый раз артельщик ко мне лишь присматривался, и если сейчас заговорил, значит, признал за своего. «Она моего механизмуса разбила», — пояснил я. «Я с него планировал гусеницы забрать, а она их изрубила и от меня еще и благодарности ждала». Но не поругался, не поблагодарил просто. «Нечего в зону одному ходить-то», — неодобрительно сказал Демин. «Это тебе не забава». «Да я осторожно, только по краю. Детали-то надо откуда-то брать. Покупать дорого». «Баюсь, ты клад в доме нашел», — продолжил допытываться Василий. «И давно бают?» «А со вчера?» «Писарчук княжеский хвастал, что Козырев тебя убедил воробьевское имущество купить». Они дружно всей артелью заржали. Сразу стало понятно, как они относятся к подобному убеждению. «Убедил», — вздохнул я. «А что делать? С князем лучше в мире жить. Козырев-то мне расписку написал, что претензий от князя нет, а о деньгах не знал. А как узнал, намекнул, что делиться надо. Это захоронка была от Остафьева». «А правду баюсь, что ты его?» «А я вот слыхал, что вы его», — огрызнулся я. «А он, может, отсиживается за городом и ждет возможности отомстить». «Путем пачкания чьей-то обуви. Больше ни на какую месть нынче Остафьев не способен». «А велик клад-то?» — заинтересовался Демин. Вид он имел грустный, поскольку сообразил, что продал дом с содержимым куда более высокой стоимости, чем думал. «Не клад, захоронка», — поправил я. «Там вещи алхимика. Павлова вроде». «Поди ж ты», — расстроенно прогудел Матвей. «Такой хороший дедок был. И зелья отличные, и денег умеренно брал. Всегда говорил, что остафьевские сволочины те еще». «Скорее на Степана повесят-то, чем на Остафьева», — возразил Демин. «На Петра бы повесили, но он позже намного прибыл». «Денег-то там много было в захоронке-то?» «Кто о чем, а Демин про деньги». «Немного. Я их уже все потратил. Что на одежду, а что на покупку воробьевского имущества». «Второе, считай, выбросил», — подбодрил меня Василий. А со шмотками алхимика что делать будешь? Пока не решил. Вроде не нужны, но говорят, что можно сродство к чему-нибудь получить, если этим плотно заниматься. Бывает, но редко, — вмешался Демин, уже отошедший от потрясения, вызванного утратой того, о чем он даже не подозревал до этой минуты. Но учти, паря, за многими зайцами погонишься, ни одного не споймаешь. Может, получишь от кого хвост, а от кого ухо, но чаще клок ненужной шерсти. На этом разговор сам собой увял. Все интересующие вопросы выяснили, а болтать не по делу перед походом в зону, только расслабляться. Погода со вчерашнего дня ничуть не улучшилась. Стояла все та же мерзкая серая хмарь, здорово ухудшавшая видимость. Демина сотоварища это не сильно беспокоило, и я понял, почему. Стоило перейти границу зоны, хмарь закончилась за ней. Дальше нас накрыло ядовитой красочностью местного пейзажа. Поскольку путь был долгий, я вдоволь наэкспериментировался с незаметностью. Действительно, стоило ее убрать, как буквально через несколько минут на меня кто-нибудь доагрился. Даже Тенеклык умудрился напасть, несмотря на то, что артель меня оберегала, окружив со всех сторон. А уж выпрыгивающих из-под земли отростков плеток я и не считал. Только знай кристаллы собирал. Девятиуровневый щит уже задерживал не особо сильных противников. Увы, ненадолго, но мне ничего не стоило сразу поставить второй. Этак еще один уровень естественным путем докачаю. Моим спутникам кристаллы тоже хорошо падали, судя по их довольным рожам. Похоже, мое пребывание рядом влияет и на чужую добычливость. Жаль, пустотники больше не падали. Нужно будет на обратном пути незаметность поближе к границе отключить. Руны лишними не бывают. На одном из привалов Матвей мне одобрительно сказал: «В хорошие руки мой топорик попал-то! Как ты ловко махать настропалился!» «Ты же мне нужные ухватки показал! Пользы даже больше, чем от занятий у Козырева!» «Ну прям!» — расплылся он в улыбке. «Козырев он против всей нашей артели выстоит и не запыхается! Мастер он!» «А ты практик. Тебе чаще с тварями дело иметь приходится». «Да Кити Козырев практик-то. Это сейчас он в зону почти не ходит. А ранее частенько туда заглядывал. Кристаллы для развития не только тебе нужны», — ответил вместо Матвея Демин. «Мы вот с мужиками покумекали и решили предложить тебе к нам в артель пойти. Че скажешь?» Что характерно, предложение поступило не раньше, чем мы опять прошлись по зоне. «То есть вы проверили, что я вам приношу удачу, и только потом меня позвали?» — прямо спросил я. «Нудык», — смущенно сказал Матвей и отвел глаза в сторону. «Механик свой тоже дело хорошее». «Матвей!» — рявкнул Демин. «Ты вот молчишь-молчишь, а потом как сказанешь?» «Не в том причина-то, Петр. Мы видим, что человек ты хороший, правильный. А бы кого мы к себе не позовем, пусть он хоть 10 раз удачу приносит или дока по механике. Нам дерьмо в артели не нужно. Че скажешь-то?» «Не готов я пока ни с кем на постоянной основе в зону ходить», — честно признал я. «Погожу я со вступлением. Но если решу когда, то вы первыми будете, к кому попрошусь. И с другими артелями в зону ходить не буду». Последнее было и в моих интересах. Ни к чему было, чтобы о моей повышенной везучести в выпадении ништяков проведали и другие. Деминские-то молчать будут. А будут ли молчать другие? «Так ты и не готов пока далеко в зону ходить-то», — разочарованно сказал Демин. «Здесь, я считай, прогулка легкая, а не поход в зону. Что к лесу, что к озеру. Мы бы тебя далеко не брали бы, пока ты не поднялся бы в навыках-то. И сродство помогли бы качнуть, не сумлевайся. Степану от помогали, да только...» Он грустно вздохнул и махнул рукой, вспомнив, что с той помощью случилось. «Я вам очень благодарен за приглашение, но у меня есть обязательства, для исполнения которых мне в любой момент нужно будет уехать», — пояснил я. «Экко завернул», — вздохнул Демин. «А чё не сразу позвали, дык сумлевались? Потому как ежели мы берем кого, то помогаем со сродством-то. А у тебя и артефакторика, и механика. Долго растить и дорого. Но Демин слово держит, от тебе любой в Дугарске скажет». Говорил он уже ради приличия. Понял, что я не соглашусь, и был этим немного разочарован. Но даже если бы я не был скован договором с Богом, вряд ли я бы пошел к ним на постоянной основе. Нет, мужики, они хорошие, но гробить свою жизнь на походы в зону я не собираюсь. Дальше мы пошли все так же неспешно с двумя остановками по дороге. На последний Демин внезапно вспомнил об осторожности и о том, что артель, ходившая последней к этому озеру, предупреждала о каких-то странностях. Причем конкретно ничего не говорили, только пугали. Поэтому мои артельщики пришли к выводу, что те наврали, чтобы ходить к этому месту единолично. Недалеко и доходно, если есть покупатель. И все же Демин перед отключением артефакта глушащего звуки еще раз напомнил об осторожности и необходимости глядеть сразу во все стороны. Я продолжил работать с необходимым мне навыком. Незаметность, когда работала, когда сбоила. Видно, зависела от уровней тварей. С работающей незаметностью я становился совершенно непривлекательным для плеток, и они переставали на меня нападать. Было ли это хорошо? С одной стороны, да. Одежда и обувь изнашивались меньше. А с другой нет, поскольку противниками плетки были слабыми, а навыки и кристаллы с них падали. Но выбора у меня не было. Незаметность надо качать. А терять кристаллы на прокачке мне хотелось куда меньше, чем недополучать кристаллы из плеток. Механизмусы нам сегодня не попадались вообще, что меня обеспокоило, поскольку сродство к ковке падало только с них. А местную популяцию, кажется, если не выбили, то серьезно проредили. Пока еще она восстановится. Озеро Мятное, к которому мы вышли примерно к полудню, оказалось противного грязно-бурого цвета. Никакой мяты вокруг него тоже не росло, так что вопрос по названию у меня появился, только спрашивать пока было нельзя. Общались в зоне преимущественно знаками. Само озеро было огромным. Противоположного берега видно не было вообще, да и этот уходил что вправо, что влево за линию горизонта. В таком месте, если не знаешь нужной точки, бродить можно бесконечно. Пейзаж ужасающе однообразен и уныл. Но Деминская артель здесь хорошо ориентировалась, поэтому мы вышли, куда хотели. Роли распределены были заранее. Двое разошлись по берегу, чтобы где выкапывать нужные корешки, а где срезать нужные травы, а двое засели на широком валуне, с которого принялись сбрасывать приманку — куски мяса на леске из конского волоса. Мелкая рыбка весьма противного и искривленного вида начала клевать сразу. Знай, только забрасывай удочку, если так можно было назвать короткую палку с примотанной леской. Вылавливаемая рыбка в пищу не годилась даже после обработки, но весьма ценилась алхимиками, как составная часть широкого спектра зелий. Как я понял, именно очередной заказ артели выполняла. Вообще, из всего разнообразия тварей зоны без последствий для жизни и здоровья можно было есть всего несколько видов. Да и у тех, по отзывам, вкус там был так себе. Поэтому гурманы отсюда напрямую ничего не заказывали. Предпочитали брать сразу у алхимиков. После алхимической обработки кое-что становилось не просто съедобным, но и очень вкусным. Алхимических рецептов такого рода было очень мало, и они держались в секрете. В отличие от рецептов для разной алхимической рутинной мелочевки, расписываемых в многочисленных справочниках и никакой тайны не составлявших. Я устроился рядом с теми, кто рыбачил. Ковыряться в грязи желания не было, но и отходить далеко я не рисковал. С моей извращенной удачей сагрю на себя все, что можно. А отошли от границы мы уже достаточно далеко, чтобы твари стали уровнем повыше. Не факт, что я с ними справлюсь. Сидеть ничего не делая было скучно, и я знаком показал, что хочу присоединиться к рыбалке. Демин молча протянул мне точно такое же орудие, каким действовал сам. Я отложил свой заплечный мешок, чтобы не мешал, приладил кусок мяса на крючок и забросил в воду. Рыбка клюнула почти моментально. И следующее, я только успевал вытаскивать. Ловилось у меня все куда быстрее, чем у соседей, так что я невольно задумался о том, что зона меня любит. Не выдает ничего, с чем бы я не мог справиться, и постоянно подкидывает подарки. Поэтому, когда раздался особенно громкий бульк, я даже не насторожился, в отличие от соседей по рыбалке. Те, приученные реагировать на каждый посторонний звук, резко отпрыгнули от воды. И почти сразу же всплыло нечто странное. Массивное тело чем-то смахивало на раздутую тушу сгорбленного карпа. Кроме привычных плавников обнаружились щупальца, толстые, как рука взрослого мужчины, и усеянные присосками и чем-то вроде костяных крючьев. Глаза, желтые и мутные, сидели по бокам широкой головы, а под ними зияла пасть с рядами зубов. Кривых и, я бы сказал, игловидных, не будь пасть так огромна. То, что издалека походило на иглы, вблизи напоминало чистокол металлических копий. А еще от монстра пошел мощный ментальный посыл идти к нему навстречу. Настолько мощный, что у меня зашумело в голове. Монстр ринулся вперед, щупальца хлестнули по воде, поднимая волну, одно из них метнулось ко мне, обвивая валун. Я окончательно сбросил ментальное воздействие и отпрыгнул назад, но спастись не успел. Липкая скользкая петля еще одного щупальца схватила меня за ногу и рванула вниз. Вода сомкнулась над головой, а в ушах зазвучал глухой пульсирующий гул. Будто сама зона смеялась над моей удачей. Глава третья. Вода обрушилась холодной, мутной, густой, липкой грязью, разом забившей и глаза, и рот, и нос, и напрочь дезориентировавшей. Щупальце сжимало ногу так сильно, что если бы я не кастовал раз за разом щит и блокирование боли, ногу бы уже раздробило, а сам я ничего не соображал от болевых ощущений. Протащив под водой, щупальце поднесло меня к предвкушающе открытому зубастому рту монстра. Видно, без приправы в виде местной водички этот гурман не обходится. Не раскрывается без нее вся полнота вкуса добычи. Я чихнул, отчего во все стороны полетели ошметки слизи, и нащупал на боку топор, потому что пасть, куда меня собирались отправить, была ужасающе близка. Монстр радостно ощерился, обнажая частокол зубов, вблизи казавшийся полноценным забором из толстенных острющих столбов, любой из которых оставил бы во мне такую дырень, что не спас бы даже мастер-целитель, окажись он внезапно рядом. Как будто этого было недостаточно, в глубине глотки пульсировала мембрана, покрытая слизью и шипами. Она то сходилась к центру, то опять создавала довольно широкий проход, края которого казались бритвенно-острыми. Такие схлопнутся, и меня сразу располовинит. Я рубанул по щупальцу. Лезвие вошло в слизистую плоть тяжело, как будто тоже преодолевало заклинание щита. Из тонкого неглубокого пореза заструилась мутная зеленая жижа, похожая не на кровь, а скорее на подгнивший сок. Мерзкая, липкая, она очень быстро схватывалась, торопясь зарастить порез. Монстр заволновался и отправил ментальную волну, лишавшую воли, а вторым щупальцем обвил руку, держащую топор, полностью обездвижив. Показалось, что еще чуть-чуть я прямиком отправлюсь в мерзкую глотку озерного монстра. В панике я использовал заклинание портального перемещения. Мысль, что я мог оставить руку и ногу в щупальцах, пришла уже после того, как заклинание сработало и перенесло меня. Нет, не в воду, а аккурат к башке монстра. Огромной, покрытой слизью башке, по которой я сразу заскользил вниз, и чтобы окончательно не свалиться, торопливо врубился топориком через жесткую неподатливую шкуру в жесткую же неподатливую кость. Монстр заверещал, противно и очень тоненько, практически на ультразвуке, и замолотил щупальцами по воде, поднимая высокие волны и разбрызгивая ту мерзость, что наполняла озеро. Рядом со мной шмякнулась мелкая рыбка, копия тех, что мы вылавливали. Забила хвостом, широко открывая рот и выпучивая крошечные глазки настолько, что стала похожа на рака, во всяком случае видом спереди. В лоб монстра с чавканьем вошел болт. Видно, Тихон постарался. Сотрясение огромной туши пошло мелкой рыбешке на пользу. Она заскользила к спасительной воде. Но мне, увы, стороннее вмешательство не помогло. Болт вошел неглубоко и никак не повлиял на жизнедеятельность огромной твари. Слишком далеко был мозг. Но, как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Я вытащил топорик из плоти монстра и рубанул рядом, чтобы удерживаться, а в первую дыру принялся попеременно отправлять то искру, то теневую стрелу, пытаясь сообразить, что лучше действует на противника. Монстр окончательно сошел с ума и принялся волчком крутиться на месте. Со стороны это выглядело как попытка поймать собственный хвост. Еще один болт Тихона ушел в молоко, разминувшись с тварью буквально в паре сантиметров. Я крутился, как будто на бешеной карусели, удерживаясь чудом. В голове усиливающимся набатом билось внушение монстра перестать бороться и идти к нему в пасть. Мой навык справлялся с внушением еле-еле. Казалось, голова лопнет от натуги. Наконец, мне удалось повредить в мозгу противника какой-то центр, потому что тварь внезапно прекратила давить на мой разум. Но крутиться продолжила, строго по часовой стрелке. Ощущая ущербность своего магического арсенала как количественную, так и качественную, я все равно продолжал работать с тем, что имел, чередуя оба атакующих заклинания и сожалея только о том, что не удосужился их прокачать в достаточной степени. Какое из них сработало, я так и не понял. Внезапно монстр затрясся, хаотично замолотил щупальцами, выпустил изо рта поток бурой слизи и замер, закачавшись на волнах, им же и созданных. Я тоже замер, настороженно пытаясь сообразить, добил я это создание или нет. После нескольких минут ожидания понял, что таки добил. Придерживаясь за ручку топора, сел я прямо на покрытую слизью шкуру. Судя по тому, что было на моей одежде спереди, ей уже ничего не повредит. Вставал вопрос, как теперь добираться до берега. Вплавь не вариант. Мелкие рыбки, которых мы вылавливали, напоминали пираньи из моего прошлого мира и не оставят на косточках ни клочка мяса, стоит свалиться в воду. Разве что отрубить один из плавников и попытаться подгрести к берегу? Я уже начал прикидывать, как это осуществить, хотя и сильно сомневался, что сил хватит сдвинуть эту тушу с места, когда в бок монстра прилетел еще один болт, в этот раз с веревкой, взявшись за второй конец которой, артель Демина дружно потащила мое плавсредство к берегу, к тому самому камню, на котором мы не так давно мирно рыбачили. Только сейчас я понял, как дико болят рука и нога, попавшие под дружеские объятия монстра. Подрагивавший левой рукой, я достал целительское зелье и сделал пару глотков. Стало легче. Боль не ушла полностью, но думать теперь я мог не только про нее, но и про то, что в таком огромном монстре и добычи должно быть куда больше, чем в обычных существах зоны, с которыми я сталкивался раньше. Только добраться до сокровищ будет куда сложнее. Туша настолько огромная, что копаться в ней можно неделю. Конечно, у большинства кристаллы обнаруживают либо в мозге, либо в сердце. Я посмотрел на дырень, проделанную моими заклинаниями, и грустно вздохнул. От мозга там мало что осталось, а значит и кристаллы пострадали. Но проверить надо. Тянули меня медленно, делать все равно было нечего. Я принялся врубаться в голову твари, отбрасывая в сторону выломанные куски толстенного черепа. Топорик вел себя прекрасно. Я еще раз порадовался, что купил его у Матвея. Тот, с которым я вступал в борьбу с тварями, сыпавшимися ко мне в дом, этой битвы бы не выдержал. Он вряд ли бы пробил даже шкуру этой твари, несмотря на прекрасную заточку. Мозг действительно представлял собой кашу с отдельными вкраплениями целых кусков, но среди этих целых кусков мозга нашлось с десяток целых кристаллов, в том числе и один крупный. А еще множество кристаллических осколков, которые я стал выковыривать, несмотря на то, что собрать из них целый не получилось бы даже с моим умением. Очень уж они были мелкими. Кристаллическая пыль в артефакторике используется не очень часто, но запас стоит иметь, чтобы лишнего не тратить. К тому времени, как я начал прикидывать, как добраться до сердца, монстра дотащили до камня и теперь старательно крепили веревку к упору на земле, чтобы туша не уплыла. Я спустился на камень, будто с горки съехал. Грязной горки, хорошенько политой слизью, которой теперь щедро заляпалась и моя одежда. Впрочем, после схватки с глубинником на мне все равно чистого места уже не оставалось. Не принципиально для меня было, слой грязи в сантиметр или полтора. Демин ко мне бросился и тут же принялся расспрашивать, что болит. Я было удивился, что он заговорил, но заметил работающий артефакт, не пропускающий звуки наружу. Но мне кажется, если бы он и не работал, никого бы мы не привлекли. Водный монстр распугал или съел всех, до кого доходил его зов. Демин настаивал на осмотре, к нему присоединились и другие артельщики. Пришлось задрать штанину, всю в прорехах после щупалец. Нога была покрасневшей, но целой, и побаливала самую малость. Похоже, основной удар на себя принял воздушный щит. А говорили, что это бесполезное заклинание. Будь оно повыше уровнем, монстр бы меня вообще прижать не смог. Руку я тоже осмотрел, на ней тоже не нашлось ничего страшнее красноты. Разве что рукав, как и штанина, теперь имел дополнительные вентиляционные отверстия. Демин осмотром не удовлетворился, попросил повертеть поврежденными конечностями, потыкал в них пальцем и, лишь убедившись, что переломов действительно нет, успокоился. «Везунчик ты, паря!» — пробасил Матвей. «Встретиться с глубинником и не просто выжить, а остаться целым. Кому не расскажи, байками посчитают». «Повезло», — согласился я. «Чего бы не повезти с порталом-то», — заметил Демин. «И теневую стрелу, смотрю, надыбал». Кажется, я показал лишнее. Но выбор у меня был невелик. Либо показать, либо помереть. Так что жалеть не стоило. Стоило повернуть в свою пользу. И не забыть сделать эти навыки видимыми при проверке. «Совсем слабые навыки, увы», — ответил я. «А портал вообще бесполезный. Перемещает хаотично и недалеко». «Может, кому и бесполезный, «А тебе так очень удачный», — хохотнул Василий. «Ежели б не он, сожрал бы тебя глубинник. Как есть сожрал, и мы бы ничего не сделали. Болтов с заклинаниями сегодня никто не брал, а другие на эту скотину почти не действуют. Я уж думал, все, конец тебе, паря». «Отъевшийся глубинник-то был», — заметил Тихон. «Видать, не соврали-то про странности». «Да здесь и отродясь глубинников-то не было», — с отчаянием в голосе сказал Демин. «Чё деется-то?» «Чё-чё», — бросил Матвей. «Да куски реликвии спёрли, вот зона-то и попёрла. Где один глубинник, там и остальные. И крупади отложил уже». «Проверить надо», — деловито сказал Демин. «Можно найдём чё и внутрях. Пётр, долго говорить не буду. Ты и так запомнишь ян тот день-то. Зона неосторожных не любит. Увидел или услышал непонятное, насторожись. Это ж чудо, что ты выжил-то. Мы б себе не простили, угробься ты сегодня». «Не понял я поначалу, что этот всплеск ненормальный», — пояснил я. «А потом глубинник по мозгам вдарил». «Это да. У меня чуть артефакт не развалился. А у меня навык низкого уровня». «Да кто знал, что здесь глубинник», — заметил Матвей. «Сколько ходили, отродясь не было-то. Знали бы про него, тебя бы не потащили». Мужики искренне переживали, но от их заботы чувствовал лишь неловкость. «Да ладно вам», — отмахнулся я. «С него можно взять что-то ценное, кроме кристаллов?» «Ну ты сказанул», — возмутился Демин. «Кристаллы, ян-то самое меньшее, что с него берут-то. Ян-то ж такая тварь водится токмо в глубине зоны, к нам не заходит. Мозги с него берут ян-то раз, сердце ян-то два, печень ян-то три, хрящ спиной ян-то четыре. Икра, ежели найдется, вообще прекрасно. Ну и мясо его иные алхимики тоже хорошо берут. Но ян-то твоя добыча». Но замолчал это к намекающе. Мол, что наберешь, то и потащишь, а потом будешь искать, куда сдавать. «Егор Ильич, если бы не ваша артель, куковать бы мне на середине озера. Так что это общая добыча». «Не, Петр, так дело не пойдет. Ты убил, добыча твоя. Но и нам тащить без доли неинтересно». «Давайте так. Все кристаллы с глубинника мои, остальное, что вынесем и продадим, делится поровну». «Не, Петр, давай хотя бы половина тебе, половина нам». «Так честнее», — заспорил Демин. «Кристаллы твои, даже разговору нету». «Нет, я сказал поровну, значит поровну», — твердо ответил я. Неожиданно все в артели встали на сторону Демина и наотрез отказались от равных долей, заявив, что половина на всех и то не очень честно, а уж равные доли они не заслужили. «Мы всегда честно дела ведем», — заявил Демин. «Нам лишнего не надо. Поэтому либо так, либо никак». «Будь по-вашему. Так что с него берем?» «Эх», — тяжело вздохнул Демин, видно уже прикидывающий, не сколько получим, а сколько оставим. «Мозгу там хоть что-то осталось, а?» «Мало», — честно признался я. «Хотя целые куски есть». «Ян-то хорошо. Хоть что-то сдадим. Мозг там самое ценное». «Тады опять на него лезь и набирай мозги, сколько целого осталось. Давленые-то не возьмут. Так, мужики, выбрасываем все из контейнеров. Вообще все». «Ты че, Егор?» — удивился Матвей. «У нас же заказ». «Думаешь, не возьмут вместо него с глубинника-то? Возьмут и добавки попросят», — уверенно сказал Демин. «А ежели не возьмут? Тады завтра вы опять сюда сходим за заказом-то. А че с глубинника наберем, другому пристроим. Не боись, свое мы получим. У нас на заказ-то день не оговорен, можно на один-два сдвинуть-то». Он раскрыл свой мешок, достал контейнер и высыпал все из него в мутную жижу озера. Вода в этом месте сразу забурлила. Привлеченные поживой рыбки бросились жрать все, что нападало. «Прикормка получилась», — хохотнул Василий. «Завтрева как на наживку набросятся». К примеру главы артели последовали и остальные. Пусть и жалко им было того, что понабирали как по пути сюда, так и здесь. Но что делать? До завтра ингредиенты испортятся, перестанут быть товаром, если их не хранить в контейнерах, а контейнеры нужны под другое. Я тоже высыпал все, что собрал по совету артельщиков, идя сюда. Кроме кристаллов, разумеется. Для них контейнеры нужны не были, их ценность неоспорима, а вес не такой уж большой. Я подхватил свой мешок и полез опять на глубинника. Сейчас я сам диву давался, что удалось такую махину завалить, потому как спуститься с него оказалось куда проще, чем подняться. Веревка уже пропиталась слизью с кожи глубинника и даже в перчатках скользила в руках, не давая возможности подтянуться. Пришлось подниматься, вспоминая навыки скалолазания, со втыканием топорика, подтягиванием и нахождением точек опоры. Эх, нужно было мозги собирать, когда я наверху был, но кто знал. Контейнера, опять же, с собой не было. Мужики внизу принялись обсуждать, где сподручнее будет прорубать дырку в боку, чтобы и до внутренностей добраться, и не отправить тушу на дно раньше срока. Шевеление вокруг нее уже началось. Почуяла местная мелкая живность хорошую поживу. Целых кусков мозга было немного, но это только относительно размеров самого мозга, поскольку все мои контейнеры набились под завязку. Я подозревал, что алхимикам и кашица подойдет, но у нас не было дефицита того, что нужно забрать, а вот того, куда надо положить, был. А кашица наверняка будет стоить дешевле, поскольку заявят, что в ней могут быть посторонние примеси, повлияющие на качество алхимической продукции. Василий, тоже залезший на тушу, вырубал хрящи из хребтины, а мужики внизу наконец согласовали место и азартно врубались в бок глубинника, создавая проход к внутренним органам, то есть фактически выполняя предсмертное желание твари, хотевшей ощутить нас внутри. Забив свои контейнеры, я немного помог Василию. Мой топорик прекрасно подходил для отделения хрящевых пластин. Мужики внизу тоже не бездействовали. До нас доносились командные вопли Демина: «Левее берите теря! Проткнем сердце же, оно сразу задешевеет!» «Да куда ж ты тыкаешь, криворукий? Осторожней надоть! А теперь правее!» И «Ну, наконец-то!» Внезапно туша под нами задрожала так, что мы с Василием чуть было не скатились. Причем не в сторону, где камень, а туда, где сновали мелкие жадные рыбешки с острыми зубами, готовыми вцепиться в любого, кто к ним свалится. И щупальца было успокоившееся. Ходуном заходили хлеща по сторонам, как будто пытались найти жертву и заткнуть ею прорубленную дыру. «Сердце выдрали», — сознанием дела сообщил Василий. «Такие твари окончательно помирают, только когда с сердцем расстаются». «То есть труп бы пару дней здесь поплавал и регенерировался?» — не поверил я. «А чё думаешь? Для таких тварей обычное дело. Почему и говорят, что надо все главные части тела удалять?» Контейнеры Василия хрящами мы набили под завязку. Он даже в мои заглянул, надеясь найти незаполненные места, но обломался. У меня все было под крышечку. Сидеть на глубиннике смысла особого не было, так что мы спустились, но даже спросить, не нужна ли помощь, остальным не успели. «Все», — сообщил Демин и тяжело вздохнул. «Че могли, собрали. Остальное придется бросить. Петр, принимай кристаллы-то. Первый раз вижу, чтобы с твари столько нападало. Вот, 23 штуки мелких, как с куста, и один большой». Я поблагодарил и убрал кристаллы сразу в мешочек к остальным. «А икра?» — поинтересовался Василий. «Нету ни икринки. То ли от металла, то ли не произвела. Зверюга еще не матерая, мелкая», — важно ответил Демин. Я аж опешил. «Это вот мелкая. Махина размером с небольшой дирижабль? Какие же тогда крупные?» «Лучше б не произвела», — вздохнул Тихон. «А то мятное тоже станет опасным». «Да к чё удивляться-то?» — проворчал Матвей. «Рано или поздно появились бы здесь твари поопасней. Новые места присматривать нужно. Поближе к будущей границе-то. И новый городок для постоянки. Дугарск, может, зиму и переживет, а вот дальше...» Артельщики дружно загрустили. Меня же судьба Дугарска волновала постольку-поскольку, а вот сообщение о том, что столь опасное существо, как глубинник, могло ожить, настораживало. Еще сильнее настораживало то, что эта особь считалась мелкой. Если эта тварь мелкая, то что же творится в глубине зоны, куда мне непременно нужно будет отправиться зимой? Глава 4. На обратном пути эксперименты с незаметностью я не проводил. Как врубил ее, отходя от мятного, так и не вырубал, пока Дугарск не заметил. Поэтому шли мы спокойно, почти ни с кем не конфликтуя. Отключил навык я уже при виде границы. Честно говоря, я сильно рассчитывал на пустотника, но фортуна меня обломала. прислала вместо него мелкого механизмуса с интересными выступами на корпусе, похожими на прозрачные стеклянные линзы. Стеклом этот материал не был. Был он намного прочнее, как я уже успел заметить, с образцом, установленным на моих часах. Эти выступы я тоже отковырял, потому что сразу сообразил, куда использую. При езде на снегоходе необходимы защитные очки. Нужно еще придумать, из чего сделать для них оправу. Обдирая механизмуса, я сам себе напоминал Демина. Взять все не смогу. Разбитые механизмусы в зоне разлагались буквально за несколько часов, как, впрочем, и остальные твари. Вернуться и дособирать было невозможно. На изделия из механизмусов это не распространялось. Видать, что-то определяло, работающий предмет или уже нет. Выйдя из зоны, мы все дружно потопали до дома Демина, где сгрузили контейнеры. Демин мне клятвенно пообещал завтра же вернуть. После чего разошлись. Занимался продажей глава артели. И если он и использовал кого-то для солидарности при торговле, то это точно был не я. Дома я к огромной радости обнаружил живого и невредимого Валерона, и даже не очень злого. Сказалась оставленная банка сгущенки. Продырявленная и пустая, она сиротливо валялась под столом. «Не бережешь ты одежду!» — неодобрительно тявкнул Валерон. «Это ж фиг зашьешь, только на выброс!» «Меня чуть глубинник не сожрал. Где уж здесь про одежду думать?» Валерон заволновался. «Какой еще глубинник? Совсем сдурел? С чего тебя понесло далеко в зону? Не с твоими навыками там шляться. Вы должны были недалеко от Дугарска прогуляться. Здесь глубинники не водятся». Завелся один. А может, и не один. Я коротко пересказал Валерону историю своего сражения с монстром. Сейчас я как никогда остро осознал, насколько близко прошелся рядом со смертью. Понял это и Валерон. «Ну ты идиот!» — припечатал он. «Тебя ни на минуту нельзя оставить, чтобы ты во что-нибудь да не вляпался!» Я вляпался с прибытком. Демин обещал все выгодно продать. «По поводу этого у меня отдельная претензия. Чего это ты вдруг стал таким добреньким? Подарил им кучу денег за просто так. Им бы и 20% за глаза хватило, а то и 10. Подумаешь, пару болтов на тебя потратили!» Валерон даже взъерошился от злости и стал напоминать ежика. «Мне актуальнее были кристаллы», — пояснил я. «С учетом стоимости ништяков с глубинника про них просто забыли». Валерон моими доводами не проникся. «В то время как я, рискуя жизнью и здоровьем, увеличиваю наше благосостояние», — вещал он, «ты делаешь все, чтобы оставить нас без последних штанов». «Что ты так за мои деньги переживаешь?» «Как что?» Еще сильнее возмутился он. «От твоего дохода зависит скорость твоей прокачки, а от скорости прокачки количество энергии, которое получу я. Ты не забыл, что мы договаривались на процент?» «Я не забыл. А еще я не забыл, что я тебе постоянно покупаю продукты, которые, как ты говоришь, тоже влияют на твое развитие. Вон сгущенку сожрал и даже спасибо не сказал. Чувствовал я себя вымотанным, да нельзя. А вместо того, чтобы помыться, поесть и лечь спать, приходилось собачиться с Валероном. Я развернулся, взял чистую одежду и потопал в баню, чтобы хотя бы смыть с себя остатки слизи с глубинника. Конечно, первым делом я почистил оружие, которое сегодня спасло мне жизнь, а уже потом принялся за одежду и себя. К сожалению, слизь оказалась слишком въедливой и прилипла, так что я счел за лучшее не трогать ни штаны, ни куртку в расчете на то, что к утру все это осыпется само. После чего я смогу понять, пригодна ли эта одежда для дальнейших походов в зону. Против плеток и даже тенеклыков она себя хорошо зарекомендовала, спасовав только перед щупальцами глубинника. Но встает вопрос, можно ли будет ее починить. С себя слизь пришлось отскребать, и усиленно. Но отмыл я все и почувствовал себя куда лучше. Даже силы появились бодро дойти до дома. «Ты даже не спросил, как сходил я!» — обиженно тявкнул Валерон, когда я вернулся. «И да, за сгущенку спасибо. Она очень кстати пришлась». «У меня еще есть. Хочешь?» — щедро предложил я. «Давай, конечно! Мне же нужно силы восстанавливать!» Я выдвинул ящик из-под стола, удивляясь, что Валерон не нашел его сам, достал оттуда еще одну банку и протянул помощнику. Тот сгробастал передними лапами, притянул к себе, клацнул челюстями, а потом с таким блаженством начал цедить по каплям содержимое, что мне захотелось взять и себе банку. но сгущенка на голодный желудок – плохая идея, так что я наскоро пожарил себе яичницу с зеленым лучком, добавил хлеб с салом, поставил чайник и принялся уплетать еду за